Глава 3. Нижняя Кагета. Талиг. Хексберг. 400-й год Круга Скал. 14-23 дни летних молний. Хмаилов приют давно скрылся из виду. А сердце Каприса все еще трепыхалось. Уже не от страха. От стыда за таковой. Карло давно перестал считать, сколько раз разминулся со смертью. Он ценил жизнь. Но к более чем вероятной встрече с пулей или ядром относился спокойно. Только здесь было нечто иное, удивительно мерзкое. Чувствуя под собой конскую спину, глядя на полудикие, усыпанные мелкими малиновыми розами кусты, вдыхая уже привычный аромат кагетских дорог, запах нагретой пыли, падали и цветов, маршал потихоньку приходил в себя. Пережитое, пусть и неохотно, съеживалась, становясь чем-то вроде ненароком проглоченного морского гада, студенистого, холодного и все еще живого. Каприс вообразил угодившую в его брюхо каракатицу и поморщился. Он не понимал, как каракисы решились на убийство командующего имперским корпусом. А они решились. Всем семейством. Доказательств покушения, как и сомнений в своей правоте, у маршала не имелось. Их заменяло жгучее желание немедленно убраться, хоть к Марийскому, хоть к Леворукому. «Что корпус?» — через силу спросил Карло, едущего рядом гвардейца. Тот с некоторым удивлением поднял брови. «Мой маршал, как вы помните, батальоны из отдаленных замков начали движение к Гурпу. Полковник Ламброс уверен, что артиллерия будет полностью готова к маршу в должный срок». Полковник Николетис закончил с перековкой, офицеры разбираются с мелкими повседневными делами. Попытки обмануть на поставках, пьянство и драка, местные женщины. «Проклятие!» — перебил Карло, поняв, что расписывается в собственной глупости. Агас покинул Гурпу всего парой часов позже спасенного и ничего нового знать не мог. В башке какая-то мешанина. Хотите — верьте, хотите — нет, меня намеревались самое малое отравить. На сей раз спутник удивляться не стал. «Каракисы», — объяснил он. «Где они? Жди любой пакости. Могу рассказать, чем эти господа знамениты в Павоне». Это могло быть полезным, но Карло засмотрелся на причудливую, обвитую виноградом часовню, на крыше которой устроились трое грустных стервятников. Разговор оборвался. Левентис, вернее, его родичи по материнской линии, в имперской заварухе блюли собственный интерес, о котором Каприс слышать не желал. Узнать о войне двух змей с немалой вероятностью оказаться либо с одной, либо с другой, а вернее всего, в гробу. Карло не для того оставил гвардию и не для того 20 лет не давал себя прикончить, чтобы лезть в политическую трясину. С него хватит кагетских свар, которые со счета не сбросить. Хмаилу с каракисами нужен корпус, и не нужен его командующий, так что жди дальнейших сюрпризов. Сегодня его вытащил Агас, сославшись на какого-то казарона со срочным делом, и, конечно же, соврав. Но дальше лучше думать самому. «Агас», — окликнул Каприс, когда создатели в приют и обсевшие его пташки оказались позади. «Что это за казарон? Чем он знаменит и зачем я ему нужен?» «Мой маршал, боюсь, я не смогу выговорить имя, но полковник Ламброс гостя узнал. Этот дворянин живет на севере». «Дворянин?» — переспросил Карло, в очередной раз позабыв, что казароны — дворяне и есть. «И что же ему нужно?» «Он желает говорить лишь с командующим. Я счел правильным доставить его к вам». «Какая услужливость! Казарон с севера желает говорить с маршалом, и его немедленно доставляют в казарский приют. В сопровождении пары готовых ко всему эскадронов. Окажись на месте гостя Пургат, он бы от подобного уважения воссиял. Сам ли Левентис додумался явиться за угодившим в ловушку начальством, действовал ли в сговоре с Ламбросом, но помощь подоспела вовремя». «Теньент», — не удержался Карло, «а что было бы, не попадись вам с Ламбросом этот казарон?» «Не представляю». Пройдоха улыбнулся отцовской улыбкой. «Но ведь он приехал, и он так настаивал». «Хорошо, окончательно развеселился командующий. «Давайте его сюда». Казарон был одет для долгой дороги, благообразен и уже не молод. Недлинные усы, темные сапоги, дорогое оружие. Так обычно выглядят состоятельные кагеты, подолгу живущие в империи. Капрос, подсмотренным у Курпадая жестом, указал на место возле себя, и невольный сообщник ловко развернул своего гнедова, подстраиваясь к бывалому маршальскому полумориску. «Я слушаю», — объявил Капрос, пообещав себе помочь этому человеку, если тот, конечно, не попросит ничего запредельного. «Господин маршал, мое имя Маргуп Лопрамбуша, из рода Прагутхуди, но вам оно ничего не скажет». Произношение Казарона было довольно чистым, да и говорил он не по-кагетски тихо, спокойно и почти без акцента. «Мне бы следовало прибыть под серым флагом, однако Казарон Хаммаил и его люди не из тех, кто уважает законы и обычаи. Вынужден просить у вас прощения за нарушение правил, оно проистекает из вынужденной осторожности. Я же всецело полагаюсь на ваш здравый смысл и вашу добропорядочность. Разрешите вам сообщить, что я представляю его величество Баату II». Объявись посланец Лисенка днем раньше, глаза маршала полезли б на лоб, но приключение в казарском приюте выжило Карло досуха. Голова работала, а вот чувства кончились, даже удивление. «Если вы парламентер, вашей безопасности ничего не грозит. Левентис не расслышит, остальные тем паче. Чего хочет Казарон Баата?» «Его Величество велел вручить вам письмо, если потребуется дать необходимые разъяснения». Кагет извлек из-за пазухи плоский футляр с бегущей лисой на крышке. «Открывается нажатием на правый глаз и кончик хвоста». «Нажмите», — распорядился маршал, чувствуя на языке вкус хамаиловых сластей. Посланец лисенка или умело скрыл удивление, или воспринял осторожность гаивца как должное. Щелкнуло, и футляр честно явил свое нутро. На золотистом атласе белело послание. Его Карло взял сам. «Маршал Капрос, не буду утомлять вас, присущей и нам, и вам витиеватостью, тем более что я не успел постичь всей ее глубины. Узнав о том, что происходит в Гаивской империи, я рискнул пойти на определенную откровенность, хоть не обладаю и десятой долей отваги моего покойного кузена Луллака. Я исхожу из того, что вам, беды Гаифы, ближе интриг и желаний Казарона Хамаила. Если я в этом не ошибаюсь, а мне не отпущены десятой доли проницательности и осторожности моего покойного отца, я могу быть полезен вам, а вы мне. Каждый из нас окажет услугу своему отечеству. Создатель же зато простит нам преступления данных не нами обетов, в плену которых мы находимся. Я предлагаю встречу. Тот, в чьих руках это письмо, уполномочен обсудить с вами, будь вы согласитесь, место, время и меры безопасности, которые вы, не имея никакого основания доверять мне, решите принять. Я же, в свою очередь, обязуюсь, выказывая честность своих намерений, пойти на больший риск, чем вы. Баата, волею создателя второй этого имени владыка Кагеты». Капрос зачем-то обернулся. Агас Левентис вовсю болтал с адъютантом. Он вряд ли предполагал, что был правдив, как сам Эспирадор. Дело Казарона без дураков оказалось важнейшим. Карло поправил шляпу, слегка пожевал губами и решился. «Я готов выслушать то, что мне передано на словах». Когда в раздираемом шквалами заливе гибла Норд-Кроне, Руппи Альмейду ненавидел. Позже ненависть к умному и расчетливому врагу отступила перед ненавистью к кейнрихтским подлецам, но удовольствия от встреч с Альмиранте Фельсенбург все равно не испытывал. Да они и виделись лишь трижды. Два раза в прошлом году и теперь по прибытии в Хексберг, когда Альмейда счел необходимым повидать бывшего адмирала Цурзея и его еще более бывшего адъютанта. Огромный каналиец объявил, что не имеет обыкновения считать военнопленными тех, кто не захвачен в бою, после чего заговорил о Дриксон. О состоянии Дриксонского флота и портов Четырехпалый знал как бы не лучше Руппи, что в очередной раз вызвало желание придушить регента и его дуру. Скрывать свои чувства наследник Фельсенбургов не стал, за что и получил от Олафа некое подобие выговора. Это был последний случай, когда Ледяной хоть чем-то напомнил себя прежнего. Потом он раздобыл аспиратию, и началось. Пока Руб пересовал скелеты и шипел на кошку, исхитрившуюся удрать от Юхана и разыскать в чужом городе своих любимцев, Кальдмейер думал, и на пользу ему это, мягко говоря, не шло. Еще весной, узнав, что Фрошер собирался говорить с наследником Фельсенбургов напрямую, минуя Олафа, означенный наследник не приминул бы взбрыкнуть. Сейчас он почти обрадовался. Хватало и того, что бешеный вместо лучшего адмирала Кесарии пустил в дом какого-то монаха, причем далеко не льва. Показать нынешнего Олафа еще и Альмейде было бы нестерпимо, но великан прислал за Рупертом. Руперт взял шляпу и пошел, не доложившись и не попрощавшись. Моросивший почти неделю дождик иссяк. В небо вернулась летняя синева, и это, вопреки всему, радовало. Фельсенбург шагал вражеским городом в сопровождении чужого адъютанта и насвистывал. Со стороны это выглядело бравадой, но таково и отнюдь не являлось. Просто менялся ветер, на крышах разворачивались флюгера, а где-то, за такими же, как в Метхенберг, домами, плескалось и звало море. Руппи не сомневался, что они еще встретятся, и свято верил в затею Вальдеса — добраться до бирюзовых земель, обойти их и плыть на восток, пока на горизонте не проступит неведомое или ополовиненные водяные бочки не потребуют возвращения. Для похода требовалось всего ничего — закончить войну и уцелеть. Ну, так они и уцелеют. Сегодня это казалось само собой разумеющимся. Веселье не покинуло лейтенанта даже при виде гороподобного Альмейды, а разгулявшееся воображение нарисовало, как некто подобных размеров поднимает за шкирку долговязого Фридриха и трясет, будто поганого кота. У самого Руппи для подобного силы не хватало, а хотелось. «Вижу, вы не унываете», — Четырехпалый кивком указал на стул. «Садитесь». «Пришли новости из Эйнрихта. В прошлый раз вы, говоря о столичных интригах, назвали герцога Марге хитрой сволочью и пронырой. Ваш адмирал был этим недоволен». «Не этим». Олафу не нравится, когда дриксенские мерзости становятся известны чужим. Руппи был бы с ним согласен, но бешеный и без того знал Бермессера как облупленного, а дерущийся на востоке Арно, не таясь, рассуждал о талигойской дряни. «Везде есть люди и мрази, скрывать это глупо. А выставлять мразь чем-то приличным лишь потому, что она своя, глупо вдвойне». «Неважно». Адмирал притянул покалеченной рукой какую-то бумагу, но читать не стал. «Можете на меня кидаться, только Кальдмейер больше не похож на адмирала. Хотя, даже останься он прежним, сегодня мне нужен не моряк, а столичная птица, пусть и в чаечьих перьях». «Я моряк», — отрезал Руппи. «А Маргевунд Бенгауэр, проныра, сволочь и трус». «Вы в самом деле моряк», — обрадовал Альмейда, «потому что в интригах вас обошли и дали увидеть лишь то, что хотели». Марги оказался отнюдь не трусом. Руппи пожал плечами. «Значит, это не тот Марги, только и всего. Его наследник иногда готов напасть на одного, всего лишь вдвоем». «Тогда чем вы объясните, что старший Марги оседлал вспыхнувший в Эйнрихте бунт и объявил себя вождем всех варитов?» «Представление». От недогадливости главного талигойского адмирала Руппи опять развеселился. «Через пару дней великий Фридрих мятежников победит. Они сдадутся. А добрая Гудрун всех простит и умолит неистового пощадить заблудших. Регенту. Тьфу ты, он больше не регент». После смерти Кесаря и до съезда великих баронов страной правит Бруно, глава дома Штарквинд и мой отец. Принцу Фридриху, чтобы надеть корону, нужны победы, а их нет. Вот и пришлось устроить мятеж. В таком случае Фридриху следовало остаться в живых. Руппи не понял. Вот не понял, и все. В окне что-то призывно блеснуло, раздался веселый звон. Перед глазами вспыхнули знакомые ночные искры, но разум уже схватил разогнавшуюся радость под узцы. Фридриха убили? И принцессы Гудрун тоже. Я всю жизнь считал, что в Дриксоне предпочитают вешать. Однако этих двоих сперва посадили на колья, а потом заживо взорвали. Как... Альмейда рассказывал. Знал он не слишком много, но этого хватило. Перед глазами встала библиотека в Фельсенбурге и белый, похожий на подушку, живот. Кто-то придумал набить его порохом. Кто-то это сделал. Как пожелает мой кесарь. Умереть в один час. Вот и сбылось. Вот и умерла. Как они держались? Меня там не было. Фридрих орал, твердо сказал Рупи. А она молчала, пока могла. Господин адмирал, Марги не мог не струсить, иначе это был бы не он. Видимо, у него не оставалось выхода. У Марги? Чтобы не угодить на кол, он мог обещать весь мир и 4 кошек в придачу. Но кто бы его слушал? Я тоже так думаю. Альмейда потер подбородок. Обуздать пошедшую в разнос толпу, из которой добрая половина — солдаты и гвардейцы, Шаркун и Кляузник не сумеют. Значит, либо Марги вас дурачил годами, либо в Эйнрихте завелся оборотень. Туда ведьмы не идут. Руппи брякнул то, что следовало держать при себе. Но Каналиц и не подумал расспрашивать. Конечно, он же командует Вальдесом, должен понимать. Господин адмирал, я вам еще нужен. Мне хотелось бы спуститься к морю. Море и не такое смоет, — кивнул гигант. Здесь вы мне не нужны, но можете быть полезны в Придде. Смерть кесаря не меняла ничего. Свадьба Фридриха меняет многое, по крайней мере, для Бруно. Регенту Талига будет о чем вас расспросить. А дальше, как карта ляжет. Возможно, вас попросят переговорить с фельдмаршалом лично. Мы заинтересованы в перемирии, но теперь оно понадобится и вам, если Дриксон не пойдет за Марги Вестима. Что сделает бабушка, узнав про несчастную лосиху? Бабушка, Бруно, Штарквинды, Бахунд, Отумы. Какое же счастье, что мастер Мартин успел уехать. Успел? А ведь это ты велел старику уезжать и напрочь об этом забыл. Не вспомнил даже в разговоре с отцом Луцианом. Хотя Адрианянец спрашивал едва ли не напрямую. Было в Эйнрихте нечто, из-за чего ведьма повернула, Марги расхрабрился, а гвардейцы с горожанами сорвались со всех якорей. Руперт Фокфельсенбург посмотрел в черные сощуренные глаза. «Я готов выехать утром». «Дриксон, перемирие требуется не меньше, чем Талигу. Если нужно, я напишу своей бабушке, герцогине Фокштарквинд, и принцу Бруно. Не представляю, что сейчас происходит в Эйнрихте, но адмирал Вальдес может что-то понять. Он знает лишь одно», — махнул ручище адмиранты. «Ведьмы плачут все чаще и тянут в море. Кого из ваших людей желаете взять с собой?» «Никого не желает, но при встрече с Бруно наследнику Фельсенбургов понадобится камердинер. Телохранитель, врач, секретарь, духовник, да хоть кто-то, лишь бы Дрикс. Лучше всех подходит Лёфер, но ему в седло пока рано. Канмахер может пригодиться Олафу, а бордажники слишком простодушны. Остается папаша Симон. А что? Рану палач перевяжет, колесо починит, болтать лишнего не станет. Со мной поедет человек, который ухаживал за лейтенантом Лёфером. Смерть на плахе, даже на виселице, и та чище расправы на площади. Господин адмирал, что бы вы подумали, если бы такое случилось не в Эйнрихте, а у вас?» Альмейда поднялся, почти загородив окно. «Я родился в Алвасете. У нас такого не будет никогда». Лисенок рисковал куда сильнее, но волновался от чего-то Капрос. Проклятая политика стремительно подминала маршала под себя. Просто воевать не получалось. А ведь в приличные времена армии водили одни, а целям указывали другие. Они и сейчас пытались. Только уж больно много желающих пришлось на одного командующего отнюдь не лучшим корпусом. Как ни вертись, всего не исполнить. Карло про себя помянул указчиков злым тихим словом и привстал в стременах, оглядывая дорогу. Хотя выказывать нетерпение вообще-то не следовало. Будущую встречу обставили как инспекцию возвращающихся в группу войск. И вести себя надо было соответственно. Маршал и вел. Принимал рапорты, проезжал вдоль марширующей колонны, проводя коротенький осмотр, и оставлял продолжавший движение батальон за спиной. Если в эскадроне сопровождения и был кто-то купленный каракисами, он не видел ничего необычного. Насторожить возможного подсыла мог лишь сам адмирал. Капрос это понимал. И все же, чем ближе была деревня с очередным непроизносимым названием, тем больше хотелось перейти хотя бы на рысь. «Агас», — окликнул Карло, втянутого в разговор гвардейца, «вы меня не осуждаете?» «Нет», — сын старого приятеля не колебался. «Вы не присягали ни Хамаилу, ни Каракисам, а убираться отсюда нужно». Довод был и сильным, и слабым. Вопрос, с какой стороны посмотреть. Других оправданий, впрочем, не имелось, разве что увертки. Третий по счету батальон скрылся за поворотом. Поднятая башмаками пыль понемногу оседала. Впереди, разрывая желтизну полей, зазеленели сады. Значит, уже скоро. Люди Бааты появились вовремя. Группа всадников, по виду казарон из небогатых, и при нем с полдюжины то ли родичей, то ли охранников, неспешно трусила навстречу. Путники и путники, в одиночку сейчас нищий, и тот никуда не отправится. Вспомнив, что нужно кивнуть Агасу, маршал придержал лошадь и понял, он таки волнуется. Сговоры за спиной командования Карло всю жизнь почитал свинством, а будучи полковником, и вовсе отказался сесть за один стол с неким почтенным землевладельцем, сколотившим состояние за счет оговоренного опоздания вверенных ему частей. Теперь кто-нибудь молодой и честный, чего доброго, сочтет продажной шкурой уже капроса. И зря, потому что брать деньги, если их предложат, Гаифец не собирался. По крайней мере, брать для себя. «Мой маршал», — громко доложил вернувшийся в сопровождении пары кавалеристов Левентис. «Мы их расспросили. Паломники». «Паломники?» — столь же громко переспросил Карло. «Да», — подтвердил гвардеец. «Неподалеку есть место, якобы дарующее удачу в пути. Там когда-то построили часовню». «Удача в пути и нам не повредит», — продолжил мистерию Капрос. «А лошадям не повредит водопой. До следующего ручья ехать и ехать. Заодно и Габзиса дождемся. Не хочу забираться слишком далеко на север. Командуйте привал. Левентис, вы еще четверо, шестеро за мной». Проезжая петляющий среди каких-то злаков тропой, маршал удивлялся самому себе. Недавнее покушение настраивало на подозрительный лад, но лисенка Капрос не боялся совершенно, и отнюдь не из-за эскадрона, который, случись что, был бы на месте в считанные минуты. «Вы не помните, как называют сумасшедших, боящихся оказаться запертыми в четырех стенах?» Агас не помнил. Гвардейцы такой ерундой головы не забивают. Карло оглянулся, и небогатый казарон выслал жеребца вперед, присоединяясь к случайному попутчику. «Чем знаменита эта часовня?» — полюбопытствовал Гаифец, зная, что парни Левентиса сейчас перемешиваются с кагетами. «Она построена у родника, где святая Этерия молилась о тех, кто в пути». Проводник владел Гаи не хуже Курпадая и первого парламентера Бааты. «Так говорят клирики, но женщины уверены в другом. Тут ждала своего царя его синеглазая возлюбленная, а когда она ушла, памятью ее любви остались цветы. Ветер разнес их семена по всей Кагете, но первые расцвели на этих берегах. Смотрите». Ложбина, по которой тек ручей, радовала глаз той слегка лиловатой синевой, что случается лишь в небесных полях. Да и то не каждый день. Купол одинокой часовни тоже был синим. Однако лучше бы красильщики выбрали другой цвет. Этот, может, где и выглядел бы неплохо, но здесь отдавал фальшью. А золотые олиповатые звезды вызывали желание либо отвернуться, либо взобраться наверх и замазать блестящую пошлость. «Женщины приходят к синеглазой просить себе мужчину», — обрадовал кагет. «Но они молятся на рассвете, а днем сюда заезжают те, чья дорога далека». «Странно», — удивился Капрос, понимая, что увезет с собой хотя бы один цветок. «Обычно святые помогают в чем-то одном. Кто-то лечит, кто-то воюет, кто-то торгует». «Синеглазая ждала того, кто был в дороге, и она любила. Ваш офицер хочет вам что-то сказать». «Внутри пусто», — заверил Агас. «Клянусь создателем, смотрите». Из рощи на ближайшем холме выехали шестеро. Однако к часовне свернул лишь один, неприметно одетый, стройный, на изящной светло-серой лошади. Казарон и гвардеец молчали, то ли из осторожности, то ли из очевидности. И Капрос тронул коня. «Поставить свечку местной святой, посмотреть в глаза врагу Хамаила». Супруг Антиссы изо всех сил старался выглядеть кагетом и казаром. Баата — нет, но отчего-то оказался и тем, и другим. Очень молодой и очень красивый, он держался приветливо и скромно, однако запустить в него сапогом было бы непросто даже Пургату. «Господин маршал», — сын знаменитого Адгемара в знак приветствия наклонил голову, «я благодарен вам за то, что вы при вашей занятости сочли возможным приехать». «Это ничего не значит». «Я бы так не сказал. Если бы вы испытывали к Казарону Хамаилу уважение и симпатию, вы оставили бы мое приглашение без внимания». «В отличие от вас, я ничем не рискую». «Разве?» — Казар слегка поднял брови. «Мне казалось, что вы самое малое рискнули временем, которого становится все меньше. Что до меня, то мне требовалось вас увидеть, прежде чем прийти к окончательному решению. Я должен стать хозяином всей кагеты и стану им. Но, как вы могли убедиться, я не слишком люблю воевать». «Разве? А что в таком случае делают ваши берисцы в Нижней кагете?» «Напоминают обо мне, моих родственниках и союзниках. Не желаете присесть?» Баата улыбнулся и первым опустился на стоящую у родника скамью. Карло устроился рядом. Место располагало к неторопливой беседе, но позволить себе таковую маршал не мог. «Напоминание выходит слишком кровавым. Не думаю, что все набеги и изрубленные казароны, о которых кричит Хамаил, — дело рук моих барсов». Баата сверкнул мальчишеской улыбкой. «Однако ничего не имею против того, чтобы так думали другие». «Я не из их числа», — с удовольствием признался Капрос. «И я в самом деле тороплюсь». «Мне следовало бы поблагодарить марисков», — заговорил вроде бы о другом кагет, «но я предпочитаю передать им свою признательность через их талигойского родича. Император Дивин совершил ошибку, судя о Зигине по островным шадам и Нуху». «Я не готов обсуждать его величество. Чего вы хотите?» «Чтобы вы без осложнений покинули кагету. Гаивские батальоны возвращаются в Гурпу. Нетрудно догадаться, что корпус отзывают. И приказ об этом либо уже получен, либо ожидается со дня на день. Хамаил постарается вас задержать, ведь уход гаивских союзников для него смерть. Не буду лгать, я намерен убить этого человека и истребить его семью». Капрос решил не отвечать. Убийства женщин и детей ему не нравились, но в политике без подобного не обойтись. И не гаивцам читать проповеди соседям. Скоропостижные смерти в императорском семействе и высших паонских кругах случались куда чаще казней. Так было удобней и приличней. Но все прекрасно понимали. «Благодарю вас», — оценил молчание лисенок. «Надеюсь, вы осознаете, что Хмаил попробует удержать вас любой ценой. А не вас, так корпус. Я советовал бы вам по эту сторону границы есть только гаивскую пищу и пить воду, набранную достойными доверия слугами в реке или ручье, но не в колодце. Существует порочное мнение, согласно которому наследники сговорчивее своих предшественников». «Меня не убьют», — отрезал Карло. «Отрадно слышать. В таком случае вас станут задерживать иначе. Может начаться падеж лошадей, рухнуть мост, взорваться порох. Кроме того, на дорогах, а вам придется идти через горы, на вас могут напасть пресловутые убийцы казаронов. Вам придется либо пробиваться, теряя людей и ставя под угрозу обозы, либо возвращаться. И тут вас попробуют отправить на войну со мной». «Вы хотите сказать, что мешать нам будут не ваши люди?» «Я хочу сказать, что в Гаифу есть удобная и безопасная дорога. Я не только пропущу вас, но и позабочусь о том, чтобы ваши фуражиры получали все, что потребуется. Да, вы выйдете к границе несколько дальше от Павоны, однако имперские дороги это искупят. К тому же вашим солдатам будет приятно увидеть родные места». Согласиться, причем немедленно, Карлу мешала лишь гордость. И Курпадай, привозивший вино, дававший советы, благодаривший за любую помощь. Потерять, по милости Адгемара, братьев, причем любимых, вколотить кучу средств и сил в оборону своих замков и оказаться между смертельным врагом и мерзким союзником, ко всему еще и ненадежным. «Я не слишком давно в Казарии». Капрос обвел глазами широкие для холмистой кагеты поля. Часовня с ее пятнистым от звезд куполом, к счастью, торчала за спиной. «Тем не менее, у меня здесь успели появиться хорошие знакомые. Они не из числа ваших сторонников, и я за них беспокоюсь. Мне мешает лишь Хамаил и те, кому мешаю я». Баата тоже любовался пейзажем. Так любуются домом пока еще живого деда, прикидывая, где ставить новую голубятню. «Если ваши знакомые не станут желать мне зла и отвернуться от Хамаила, я не буду делать различия между ними и казаронами верхней кагеты. Когда вас ждать у поворота на Хисранду? Это не праздное любопытство. Возчики должны успеть подвести фураж». «Мы еще не договорились». «Разве? А мне показалось. Да, я хотел бы напомнить не только вам, но и вашим офицерам, что в нашей семье всегда по достоинству ценили гаивских военных. Я искренне надеюсь, что вы остановите марисков, ибо у меня нет желания видеть их своими соседями. Хоть я и состою в союзе с герцогом Алва. Вы их не увидите». «Очень рад. Тем не менее, господин маршал, если кто-то из ваших подчиненных по тем или иным причинам решит предложить свои услуги Казарии, я сделаю все, чтобы он не пожалел о своем решении». «Хорошо», — заверил Карло, благо это ни к чему не обязывало. «Я сообщу о вашем предложении своим офицерам, когда мы выйдем на границу империи». «Не могу не поблагодарить вас за щедрое предложение. Однако мои интенданты обеспечили корпус всем необходимым». «Что ж, я в очередной раз восхищен гаивской военной школой. Но тем труднее мне перейти к просьбе. Вы знаете, что недавние события лишили меня не только отца, но и почти всех родных. Именно семейный долг во многом и вынудил меня преодолеть природную, скажем так, осторожность и искать с вами личной встречи. Речь идет о моей младшей сестре. Но ведь она в... назвать созданную вороном дрянь королевством язык не поворачивался, но Карло его все же повернул. В Бакрии. О, нет, мой покойный отец был не только хорош собой, но и страстен. Он поручал рожденных вне брака детей доверенным людям, с тем, чтобы со временем устроить их будущее. К несчастью, судьба ополчилась на наш род, и этот долг теперь мой. Я знал, что у меня где-то есть единокровные сестры. Одна исчезла, когда ей было 5 лет. Вторая — вскоре после своего рождения, стоившего матери жизни. Ревность, женская ревность, страшна и беспощадна. Новая возлюбленная отца похитила его дочерей. Поиски были долгими и, казалось, безнадежными. Судьба послала мне благую весть лишь сейчас. В замке Гурпо живет девушка Гирени. Ее считают безродной сиротой, но очень возможно, что это не так. «Гирени?» Капрос понял, что трясет головой, и заставил себя прекратить. «Не может быть. Создатель велик. Нашлись свидетели. Чтобы убедиться окончательно, нужно проверить, соответствуют ли тайные приметы. У моей сестры были родинки. Одна общая для всех детей нашего отца». Баата резко поднял волосы и наклонил голову. Стала видна шея и знакомая до одури красноватое пятнышко. «И еще две». «Хорошо», — выдавил из себя Карло. «Я расспрошу служанок». «Возьмите». Баата уже держал в руке 2 письма. «На первом листе записаны приметы моей сестры. На втором, если это она, мое письмо к ней, я признаю родную кровь и наделяю девушку достойным приданым». Лисенок врал. Он просто обязан был врать, но подобную ложь не разоблачить. Гирени из рабыни становится сестрой Казара. Ее не продадут, не убьют, не станут бить. Баата позаботится о любовнице маршала, если маршал уведет корпус домой. А дорога через Кипару и впрямь во всех отношениях лучше. Но Ахамаил с Антисой. Тот, кто подсыпает союзнику отраву, не вправе ждать верности. Пусть делают, что хотят. Бегут, дерутся, сдаются. Карла Капроса это больше не касается. Как я передам вам новости о Гирене или ее саму, если вы не ошиблись? Самым удобным будет, если вы ее поручите уже известным вам паломникам. Это надежные люди. Очень надежные. Хорошо. Капрос поднялся первым. Я отвечу через них. Я буду ждать, заверил Казар. И надеяться на лучшее.